Лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, белый клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около белого клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И белый клык вышел во двор. А за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу с каждым шагом мускулы белого клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков. Белый клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к белому клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и белый клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и белый клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.